115. Урусвати помнит, как от одного касания ее руки изменялось настроение человека. Можно заметить, что и мы при посылках мысли сопровождаем их поднятием левой руки. Действительно, иногда можно присоединить и более низкий магнетизм, находящийся в кончиках пальцев. Нужно различать грубое магнетизирование от усиления мысленной посылки. У нас часто можно видеть, как одни посылки происходят стоя с поднятой рукой, другие требуют спокойного положения в кресле. Причем руки бывают или скрещены на груди, или лежат на коленях, чтобы закрыть истечение магнетизма. Такие различные положения тела показывают, насколько психическая энергия соединяется с прочими телесными функциями. Теперь такие напоминания приобретают особое значение, ибо начинают изучать посылки мысли, но не наблюдают при входящие условия. На Востоке обращают внимание не только на физическое положение, но и на многие окружающие условия. Среди старинных записей находим многие символические выражения, но смысл их сейчас утерян. Может быть, самые древние обычаи устных поучений имели глубокое значение. Учение передавалось доверенному лицу и не требовало символических сокрытий. Между тем, как условные записи могут создавать пагубные заблуждения, тучи невежества могут сокрыть крохи выданного. Умышленное злобное утверждение может извращать даже самое очевидное. Можно представить, какие труды требуются, чтобы направить мышление на путь разумного устранения всех стыдных извращений. Можно видеть, как многие не понимают, насколько они губят свои силы, желая подорвать настроение лиц близких. Когда-нибудь будет судимо покушение на настроение. Разбитие музыкального инструмента судимо. Но насколько больше должно быть обережено настроение человека. Нельзя возобновить разбитое настроение.